выше на две головы остальных. Между ними пыхтя поспешал Заглоба и недовольно ворчал, передразнивая князя. Просился на вылазку, отправляйся. Прекрасно. Псу на случку по такой бы мокриде идти не захотелось. Чтоб мне в жизни ничего, кроме воды, в рот не брать, если я вылазку присоветовал в такую пору. Я не утка, и брюхо мое не челн. Всегда питал к воде отвращение, особливо к такой, в которой падаль холопья мокнет. «Помолчи, сударь», — сказал пан Михал. «Сам помолчи. Хорошо тебе, когда ты с пескаря росточком и плавать умеешь. Я больше скажу. Не мешало бы князю в благодарность за расправу с Бурляем покой мне предоставить. Заглоба свое сделал». Пусть другие попробуют сделать столько, а Заглобу оставьте в покое. Хороши вы будете, когда его не станет. О, Господи! Ежели я в какую дыру провалюсь, сделайте милость, вытащите хоть за уши, ведь захлебнусь в два счета. — Тихо, сударь, — сказал Скшетузский. — Казаки в укрытиях сидят. Еще, не дай бог, услышат. — Где? Ты что, сударь любезный, мелешь? А вон там, в тех землянках под дерном, этого еще не хватало, разрази их небесные громы. Продолжить нарекание Заглобе не дал пан Михал, заткнув ему рот ладонью. Земляные укрытия были уже в какой-нибудь полусотне шагов перед ними. Рыцари, правда, старались идти тихо, но вода хлюпала у них под ногами. К счастью, снова палил дождь, и шаги заглушались его шумом. Стражи возле укрытий не было. Да и кто мог ожидать вылазку после штурма и страшной грозы, которая словно озером разделила противников? Пан Михал с паном Лонгинусом вырвались вперед и первыми достигли земляного укрытия. Маленький рыцарь, вложив саблю в ножны, ковшиком сложил у рта ладони и крикнул: «Эй, люди! А що?» — отозвались изнутри голоса. Казаки, видно, решили, что пришел кто-то свой из табора. — Слава богу! — ответил Володыевский. — Пустите-ка, братцы! — А ты что, как войти не знаешь? — Уже знаю! — воскликнул маленький рыцарь и, нашарив вход, впрыгнул вовнутрь. Пан Лонгинус и еще несколько человек вбежали за ним следом. В ту же секунду нутро землянки огласилось истошным воплем. Одновременно остальные рыцари с криком бросились к другим укрытиям. Темнота наполнилась стонами, лязгом железа, какие-то черные фигуры куда-то бежали, иные падали на землю, порою гремел выстрел, но все это длилось не долее четверти часа. Казаки, по большей части застигнутые во сне, даже не сопротивлялись, все полегли, не успев схватиться за сабли. «Гуляй городкам!» «Гуляй городкам!» — раздался голос старосты Красноставского. Рыцари бросились к башням. «Изнутри поджигать! Снаружи мокро!» — крикнул Скшетузский. Но приказ нелегко было исполнить. В башнях, сколоченных из сосновых бревен, не было ни дверей, ни каких-либо отверстий. Казацкие стрелки взбирались на них по лестницам, орудия же, а помещались туда только самые малые, втягивали на веревках. Несколько времени рыцари лишь бегали вокруг, тщетно хватаясь за углы и рубя саблями дерево. К счастью, у черединцев были топоры. Их они и пустили в ход. Староста Красноставский приказал подкладывать снизу жестянки с порохом, прихваченные специально для этой цели, зажгли деготь в мазницах и факелы, пламя начало лизать бревна, хоть и мокрые снаружи, но насквозь пропитанные смолою. Однако, прежде чем занялось дерево, прежде чем взорвался порох, пан Лонгинус нагнулся и поднял огромный валун, вырытый казаками из земли. Наипервейшие силачи вчетвером бы не сдвинули этот камень с места, но рыцарь держал его в своих могучих руках, раскачивая слегка, и лишь при свете мазниц можно было заметить, что кровь прихлынула к лицу великана. Солдаты онемели от восхищения. «Геркулес, чтоб ему!» — воздев над головой руки, воскликнул кто-то. Пан Лонгинус, меж тем, подойдя к осадной башне, которую еще не успели поджечь, откинулся и запустил камнем в стену, в самую ее середину. Стоящие вокруг невольно пригнулись, с таким гулом валун полетел над головами. От удара разом лопнули все соединения, раздался треск, башня раскололась надвое, будто распахнулись сломанные ворота, и с грохотом рухнула наземь. Груду бревен облили дегтем и в одно мгновение подожгли. Спустя недолгое время несколько десятков гигантских костров осветило равнину. Дождь еще лил, но огонь был сильней воды. И горели оные белюарды на изумление обоим войскам, понеже пресыра в тот день было. Из казацкого табора прискакали на выручку Стемпка, Кулак и Мразовицкий с несколькими тысячами молодцев каждый, пытались унять пламя. Где там? Столбы огня и багрового дыма с неудержимой силой рвались к небу, отражаясь в озерах и лужах после грозы, разлившихся по бранному полю. Рыцари меж тем, сомкнувши строй, возвращались в окопы. Радостные возгласы уже издалека неслись им навстречу. Вдруг Скшетузский огляделся по сторонам, окинул взглядом задние ряды и громовым голосом крикнул: «Стой!» Пана Лонгина и маленького рыцаря среди возвращающихся не было. Видно, раззадорившись, они задержались возле последней башни. А может, наткнулись на затаившихся где-то казаков. Так или иначе, ухода товарищей, должно быть, не заметили. «Вперед!» — скомандовал Скшетузский. Староста Красноставский, будучи на другом конце шеренги, ничего не понял и побежал узнать, что случилось. В эту секунду оба пропавших рыцаря появились точно из-под земли на пути между башнями и отрядом. Пан Лонгинус со сверкающим сорвиглавцем в руке шагал размашисто, а рядом трусил пан Михал. Головы обоих повернуты были к бегущим, за ними по пятам, будто свора собак, казакам. Красное зарево пожара ярко освещало картину погони. Казалось, исполинская лосиха с детенышем уходит от толпы ловчих, готовая всякую минуту броситься на преследователей. «Они погибнут! Ради Христа! Скорее!» — кричал душераздирающий Заглоба. «Их подстрелят! У казаков пищали луки! Скорее, ради Бога!» И, не опасаясь того, что вот-вот может завязаться новая схватка, обнажив саблю, бежал вместе со Скшетузским и другими друзьями на выручку, спотыкался, падал, поднимался, сопел, кричал, дрожал всем телом, но, собравши силы, мчался вперед, что было духу. Казаки, однако же, не стреляли. Самопалы у них отсырели, тетивы луков размякли, а только ускоряли свой бег. Десятка-полтора их, вырвавшись вперед, совсем уже, кажется, настигли беглецов. Но тут оба рыцаря, словно два вепря, повернулись к ним и с ужасающим воплем взметнули клинки. Казаки, точно вкопанные, остановились. Пан Лонгинус с огромным своим мечом казался им порождением ада. Как два серых волка, настигаемые гончими, оборотятся вокруг и белыми сверкнут клыками, а собачья свора, не смея приблизиться, подымет издали вой, так и рыцари наши время от времени поворачивались, и бегущие в первых рядах преследователи тот же час застывали на месте. Раз только кинулся к ним один смельчак с косою, но пан Михал прыгнул на него, как лесной кот, и куснул. Тот и дух испустил на месте. Товарищи его ждали остальных, подбегавших плотную кучей. Но рыцари были уже близко. Впереди всех летел Заглоба, размахивая саблей и крича нечеловеческим голосом: «Бей, убивай!» Вдруг грянуло из окопов, и граната, ухая как неясыть, очертивши в небе огненную дугу, упала в середину толпы казаков. За нею вторая, третья, десятая. Казалось, снова начинается битва. Казаки до осады с барыжа таких снарядов не видали, и на трезвую голову пуще всего их боялись, видя в том чары еремы. Поэтому они мгновенно остановились, строй раскололся надвое, и тут же разорвались гранаты, сея смерть и ужас. «Спасайтесь! Спасайтесь!» — раздались испуганные крики. И молодцы бросились в рассыпную, а пана Лонгинуса с маленьким рыцарем обступили гусары.